Прежде на территории не было ни души, а теперь перед домом с колоннами стояло несколько крытых грузовиков в защитной окраске, и возле них суетились многочисленные люди в какой-то форме. Если военные, то не простая, а какие-то специальные службы, а может, просто организация серьезная. Люди входили в дом и выходили из него, нагруженные какими-то ящиками и коробками, которые ставили в кузова грузовиков. Перед самым входом в дом стояла худощавая подтянутая женщина с короткой стрижкой. Судя по ее жестам, она командовала погрузкой. В какой-то момент эта женщина повернулась в нашу сторону, и я успела разглядеть ее лицо. Это была та самая женщина, чей портрет был нарисован на стене одноэтажного кирпичного здания рядом с Кулаковым и бородатым мужчиной в очках. Ну, точно она, может, только постарше годами, причем возраст ее я угадала не по фигуре и не по движениям. Там-то все было хорошо, со спины скажешь, что молодая, а вот взгляд... Даже с того места, где мы находились, видно было, что взгляд у тетки просто кинжальный. «Черт, кто это такие?» — прошипела Саша. «Когда они успели появиться? Когда мы сюда пришли, еще никого не было?» Я хотела сказать ей, что с тех пор, когда мы сюда пришли, изменилось не только это. Когда мы подошли к дому с колоннами, он выглядел опустевшим и заброшенным, краска на стенах выцвела и облупилась, окна были покрыты пылью. Сейчас же казалось, что этот дом недавно отремонтирован, стены свежеокрашены, окна чистые. Но я деликатно промолчала, чтобы не привести Сашу в еще большее недоумение. Я снова выглянула из-за угла. Изменился не только дом, изменилась и вся территория. Дорожки перед домом были чистые, они велись среди ухоженных, свежепрополотых цветников и клумб, но кроме людей в полувоенной форме, на территории не было никого. Ни сотрудников, ни рабочих, дворника с метлой и то не было. Было такое чувство, что люди, работающие в этой волне и частицы, просто испарились. Причем все сразу и совсем недавно. Женщина, стоящая перед входом, остановила очередную пару людей с большим ящиком и распорядилась. «Это не туда, это во вторую партию, и нужно торопиться, у нас осталось мало времени». Тут раздался громкий звонок. Оказалось, что это звонит телефон, что висел у той бабы на поясе. Здоровенная такая штуковина, тяжелая, наверное. Да это же мобильник. Тетя Нюся рассказывала, что самые первые мобильники были такие здоровые. Какое там в сумочке носить? На поясе и то тяжело. Впрочем, в сумочке тогда никто эти здоровенные мобильники и не носил. Они вообще появились только у самых крутых и богатых. Смешно, трудно поверить. Женщина отстегнула мобильник и поднесла его к уху. «Да», — сказала она. «Да, это я». «Нет», — ответила она на заданный вопрос. «Его здесь нет». «Мы все обыскали, всю территорию института. Его нет нигде, ни здесь, ни дома. Что? Уехал? Он не мог уехать и улететь тоже не мог. Это легко проверить». Она снова послушала, потом добавила. «Он пропал. Говорите, человек не может так быстро исчезнуть без следа? Я тоже так думаю, если...» Тут она отключила мобильник. «Если только он не...» Она словно почувствовала мой взгляд и повернулась в нашу сторону. Я метнулась за угол, потянула за собой Сашу. «Спрячемся обратно. Нельзя, чтобы нас здесь застали». Мы вернулись к подвальной двери, спустились в подвал и переглянулись. «Ну и дела здесь творятся», — прошептала Саша. «Но здесь и раньше было очень странное место. Еще папка наш сюда лазил, когда пацаненком был». «Ну да, ты говорила». «Говорила, да не все». Она оглянулась, таинственно понизила голос и продолжила. Один парнишка, с которым папка дружил, вообще здесь пропал. Пришли вместе, а потом разминулись. И все, как не бывало. Потом он, правда, снова появился, но только через 2 месяца. А всем говорил, что только вчера сюда пришел. Так что здесь такое место, но... Вообще-то я думала, что папка много придумывает, чтобы нас напугать. Но вот эти военные, откуда они взялись? Ведь когда мы пришли, никого здесь не было. Непонятно все это. И бутылка какая-то странная. Только сейчас я осознала, что Саша держит в руках бутылку. Ту самую бутылку с изогнутым горлышком. И бутылка эта пуста. Как-то у меня в голове все сложилось. Я вспомнила свое первое посещение территории и выпалила. «А ну, переверни бутылку». «Что?» Она посмотрела на меня удивленно. «Бутылку! Ты ее перевернула. Переверни ее обратно». «Причем здесь бутылка?» Она взглянула на меня, как на ненормальную, но послушно перевернула бутылку. И та сразу стала наполняться темно-красной жидкостью, то ли вином, то ли кровью. «Откуда бралась эта жидкость? Из какого-то другого мира?» «Надо же, как интересно!» — проговорила Саша, заметив это удивительное явление. «Что это? Фокус какой-то?» Я ничего ей не ответила. А что я могла ответить? Я сама знала не больше нее. Скоро бутылка наполнилась. На этот раз я сама ее взяла и снова направилась к выходу. «Да куда? Там ведь эти люди! Если они нас поймают, будут неприятности!» «А вот посмотрим». На этот раз я шла впереди. Я первой поднялась по узкой лестнице, открыла подвальную дверь, вышла. И первое, что увидела, на улице была ночь. Светлая, конечно. В это время года ночи у нас очень светлые, но определенно это была ночь. А ведь солнце сейчас в июне садится не раньше 11. Я тихонько подкралась к углу здания, выглянула. Все здесь было как раньше, когда мы только пришли сюда с Сашей. Такое же запустение вокруг, такое же полное безлюдие и оглушительная тишина. Никаких грузовиков, никаких людей, вообще никого, никаких звуков, ни сук не треснет, ни штукатурки кусок не упадет, ни птица не крикнет. «Мне страшно», — сказала Саша не своим тоненьким голосом. «Пойдем скорее». И мы пошли, крадучись и поминутно оглядываясь по сторонам. Нужно было идти по бетонке до бетонного же куба, похожего на трансформаторную будку. А может, это было бомбоубежище? Черт знает, что у них тут было. Мне тоже захотелось как можно скорее убраться отсюда и никогда больше не возвращаться. Но прежде я должна была сделать одну вещь, важную и необходимую. Здание с колоннами и странной установкой осталось позади, но вместо того, чтобы свернуть к трансформаторной будке, я миновала длинное здание без окон, на стене которого были нарисованы три портрета. Точно, эта баба похожа на ту, которую мы только что видели, и повернула в другую сторону. «Ты куда?» — Саша дернула меня за руку. «Мне тут нужно еще в одно место». Я продолжала идти, а девчонка бежала за мной, поскуливая от страха. Так мы пришли к большому зданию, где я была раньше. Оно было не такое запущенное, как в прошлый раз. Почти все окна целые, и дверь не болталась на одной петле, однако была просто закрыта, не заперта. Очень осторожно я вошла внутрь, Саша потянулась за мной. Перед нами был длинный пустой коридор, опять-таки, не такой грязный, как в прошлый раз. Я пошла по этому коридору и открыла третью дверь справа и очутилась в той же самой кладовке, только теперь на полках не было ни банок, ни коробок с порошками, а была какая-то дрянь, ломаные приборы, битые колбы. Я нашла ту же полку, откуда в прошлый раз взяла бутылку и поставила ее в глубину на то же самое место. Что-то мешало, и я вытащила обычную толстую тетрадь в коленкоровой обложке. Тетя Муся называет их общими. Тетрадь была полностью исписана мелким почерком, бумага пожелтела, чернила выцвели. Я пролистала ее наскоро, но не разобрала ни одного слова. Там был бессмысленный набор букв. Не знаю почему, но я спрятала тетрадь в пакет, чтобы взять ее с собой. Бутылку же запихнула поглубже и задвинула пустой коробкой из-под обуви, на которой было написано «Скороход». Вроде бы тетя Нюся говорила, что была раньше такая обувная фабрика, но обувь ее производства носить было невозможно. Зачем тогда ее выпускали? Мы вышли из здания и побежали к трансформаторной будке. Там Сашка быстро провела меня через подвал, потом подземными коридорами, отвела стенку в сторону. И когда мы уже думали, что скоро выйдем, впереди послышались голоса. «Это Дашка с Генкой! Ой, если они нас тут встретят!» И Саша шустро метнулась в сторону. Ползком пролезла в небольшое помещение и затихла. Мы присели на какие-то мешки, сваленные на полу. Саша дрожала мелкой дрожью, и зубы у нее так и стучали, что я сжала ей челюсть. Голоса ее сестры и Генки слышны были удивительно явственно. Очевидно, в подземелье звуки разносятся далеко. Судя по всему, они ругались. «Сто раз тебе говорила, чтобы ты не брал ничего такого, почему тебя найти можно?» — орала Дашка. Голос у нее был такой визгливый, что я в который раз поразилась, до чего же надо дойти, чтобы подсадить в машину такую швабру. «Ну, Андрюша, ну хорош. Но теперь меня все это не должно волновать. Правда, Сашка говорила, что сестра у нее красивая, но это ей так кажется». «Надо больно тебя слушать», — — отлаивался Генка. «Умная, больно. Если бы тебя слушал, то...» «То что? Что?» «Отвали». «Ага, сказать нечего. Когда это я тебе плохое советовала? Это я тебя с Кудимычем свела, у которого мастерская. Это папки моего знакомый. Он его 100 лет знает. Так хоть Гоша тебя не сдаст». «Черт, не поминай его к ночи». Судя по голосу, Генка этого неизвестного Гошу сильно боялся. «Вот узнает он, что мы творим, мало не покажется, в первом же овраге нас закопает. И если ты думаешь, что тебя пощадят, то это вряд ли, мужики-то, у которых машины угоняют, тебя запомнили». «Сволочь какая!» — прошептала мне Саша от злости она и дрожать перестала. Очевидно, ее сестра подумала то же самое, потому что у нее даже голос изменился. «А ты не радуйся раньше времени, потому что тебя по тем часам быстро найдут. Небось, хватится часов наследнички этого Кулакова. Полиция теперь там шастает. У бабы этой, которую за убийство арестовали, часов точно нету. Куда делись? А они денег больших стоят. Так что так просто это дело на тормозах не спустят. И продать их ты никак не сможешь. Они же номерные, да еще с гравировкой. Куда их понесешь, в скупку? Да тебя прямо на входе возьмут». «Умная, больно», — огрызнулся Генка. «И как тебя угораздило часы эти прихватить?» «Как-как, когда они прямо под ноги мне свалились. Ты же знаешь, Анька нас вызвала мусор вывезти. Ну, чтобы денег сэкономить, фирму она не вызывает, на то мы столиком есть. А она потом разницу себе берет. Ну, пошли мы в сарай, а часы прямо на дорожку из окна, что ли, выпали. Ну, я и взял». «Вот прямо так и взял. А если бы хозяин тебя из окна увидел?» «Ну, не увидел же». «И когда это было?» «Когда-когда? Утром рано. Как раз, когда баба эта уезжала». «Как уезжала? Ее же арестовали. Она там всю ночь пробыла». «Ну, не знаю, как раз ворота открыты были, и машина ее выезжала. Анька еще сказала, чтобы мы не шумели сильно, мол, хозяин всю ночь работал, теперь спит». «Она дома, что ли, была?» «А кто, по-твоему, нам ворота открыл?» «Странно». Я со своей стороны, услышав такое, тоже подумала, что все странно. Стало быть, этот Генка видел, как Валентина Павловна уезжала. И экономка в доме была. Я тоже знаю, что она уезжала. Тут наши показания совпадают. Но это ничего не значит. Никто нам не поверит, даже если бы Генка пошел в полицию, чего он никогда не сделает. Да и я тоже. «Слушай, мне дела нету, что там и как», — заговорил Генка. «Мы с Толиком договорились, что молчать будем, что на том участке были. Потому как получается, что подставила нас Анька. А вдруг кто-то из соседей нашу машину видел, и ты что бы рта не раскрывала?» «Да надо мне больно про твои дела трепаться», — закричала Дашка. «У меня своих забот хватает. Вон Сашка пропала куда-то, с утра ее никто не видел. А сейчас уже 2 часа ночи». «Ну, загуляла с мужиком, зависла». Генка противно визгливо засмеялся. «С каким еще мужиком? Ей 15 лет всего. И чтоб не смел к ней подкатывать, понял? А то узнаю, и такое тебе устрою». «Да нужна мне была эта малолетка». «Скотина!» — прошептала Саша мне на ухо. «Говорил, что Дашку бросит, если я с ним». «Да пошли ты этого козла подальше!» — не выдержала я. «Уже!» — отмахнулась она. Голоса постепенно удалялись, эти двое пошли дальше. «Да, представляю, что скажет Генка, когда увидит, что те часы пропали». «Вот что!» Я повернулась к Саше. «Пойдем отсюда, пока они не вернулись. И знаешь, лучше тебе помалкивать обо всем том, что ты тут видела. То есть лучше вообще никому не говорить, что ты на территории была». «А что я дома скажу? Где пропадала?» «Скажи, что на тебя 2 заразы напали. Сумку отняли, ты испугалась, что от сестры за нее попадет. И пряталась где-нибудь, а потом заснула. Мы долго шли подземными переходами, потом вышли из блиндажа уже за территорией. Тут тоже была ночь, на светло-сером небе стояли облака, луны не было». «Часы пошли», — сказала Саша. «Мои тоже, на твоих сколько?» 2 часа 8 минут. Как же так?» Надо отдать девчонке должное. Она была смелой и не была тупой. И, выйдя с территории, вполне пришла в себя. Не стала охать и ахать, трястись, плакать, звать маму. Привыкла уже к странностям, что творятся в этом месте, хотя сегодня был явно перебор. Но все равно держалась Сашка хорошо. «Спешат твои часы», — усмехнулась я. 2 часа 3 минуты». Она повернулась и посмотрела на меня очень внимательно. Я ответила ей твердым взглядом, и она поняла, что вопросы ее будут бесполезны, что я все равно ничего не скажу, потому что сама не очень-то понимаю, в чем тут дело. Простились мы на шоссе. Саша махнула рукой на прощание и быстро пошла в сторону поселка. Я же присела прямо на траву и стала думать, что мне теперь делать. Для начала посмотрела сообщение в телефоне. Ну, Андрей, конечно, превзошел самого себя. Какими словами он меня поливал, какими карами грозил. Нет, в этом человеке явно пропал писатель. За почти год знакомства с ним я не слышала от него и десятой части таких выражений. Потом сообщения прекратились, слова, что ли, кончились. Я поняла, что с меня хватит, и занесла номер Андрея в черный список. Были еще сообщения от теток, от тети Муси строгая. «Ты где? Ты в порядке? Что случилось?» А тетя Нюся что-то неудобоваримое. «Чао, подруга, где ты зависла? Муська выкипает, отпишись. Чмоки-чмоки». Собственно, ничего такого ужасного, но надо знать мою тетю Нюсю. Говорила уже про блузочки с кружевным воротничком, про строгие платьица с вырезом под горло, пышный узел волос на затылке и ротик, накрашенный сердечком. И правильная речь. Тетя Муся еще иногда позволяет себе крепкое словечко, а Нюся... Нет, с теткой что-то явно не то. Я написала тете Мусе, что со мной все в порядке и что скоро я буду дома, после чего задумалась, что теперь делать. Третий час ночи, то есть история повторяется, я одна на дороге ночью. С той только разницей, что теперь у меня есть деньги, и я на вполне оживленном шоссе. Но все равно трудно добраться до дома. Общественный транспорт не ходит, а в машину чужой ночью садиться опасно. Подумав немного, я решила дойти до заправки, которая, я знала, находится в километрах в полутора. А там уж вызвать такси. На заправку таксист приедет. Нога, конечно, болела здорово, но я решила не обращать внимания, не сидеть же тут до утра. И пошла потихоньку, отбросив посторонние мысли и сосредоточившись на том, чтобы поменьше наступать на больную ногу. Шла я минут 20. За это время мимо проехали два рефрижератора, один микроавтобус с затемненными стеклами и джип, из которого орала музыка. Благодаря ей я успела свернуть с дороги и спрятаться от греха в кусты. Музыка стихла, я вылезла из кустов, что-то там шуршало в глубине. Я испугалась, что это змея, и, надо думать, потеряла бдительность, потому что не услышала, как ко мне подъехала машина, и сильные руки схватили меня и потащили. Я отбивалась и орала во весь голос, пока не сообразила, что тут, на пустой дороге, хоть оборись, никто не услышит и на помощь не придет. Руки мне перехватили, ногами я дрыгала впустую, попыталась извернуться и укусить нападавшего в плечо, но ничего не вышло. С таким же успехом могла я кусать одного из 10 атлантов, которые поддерживают портик Эрмитажа. У напавшего на меня был везде такой же монолит. «Тихо», — грозно прохрипели сзади. «Не трепыхайся, не ори, садись в машину». «Ага, сейчас разбежалась», — выдохнула я. «Ты меня за полную дуру держишь?» «Ты она и есть», — сказал мужской голос. «Разрешила такие дела делать на моей территории». «Какие еще дела?» Я удивилась и даже перестала вырываться. «Иду себе мимо, никому не мешаю!» Хватка несколько ослабла, я смогла повернуться и увидела здоровенного такого мужика с квадратной челюстью и маленькими глазками, которые смотрели на меня с необъяснимой злобой. Мужик был один, и в машине никто не сидел, что меня несколько успокоило. Так что я решила поговорить с ним по-хорошему, авось получится. «Слушай, чего тебе надо?» — миролюбиво спросила я. «Ехал бы себе мимо». «Ага, мимо», — усмехнулся он. «Давно я до тебя добираюсь. Вот, наконец, и встретились. Вот ты, значит, какая. С виду смотреть не на что, а туда же. Такие дела творишь. Долго я тебя поймать не мог. Ловко работаешь». «Да где работаю-то? На дороге, что ли? Ты, мужик, часом умом не тронулся?» «А где еще-то?» — рявкнул он. «Скажешь, не ты за последние 2 месяца 4 машины увела?» «Ничего себе! У Дашки с Генкой размах!» — машинально подумала я, и только потом до меня дошло. «Ты что? Ты думаешь, что это я?» Тут меня разобрал нервный смех, так что я не устояла на ногах и плюхнулась прямо на пыльную траву. «Слушай, ну сам посуди», — сказала я, отсмеявшись. «Видишь, нога натертая хромает, и одета я так себе. Ну кто меня в таком виде в машину посадит?» «М-да», — противно ухмыльнулся мужик. «Вид у тебя и правда не товарный. А что тогда ты на дороге ночью делаешь?» «А твое какое дело?» Я обиделась на нетоварный вид. «Ты проезжай мимо, а то я Гоше пожалуюсь». Про Гошу я знала от Андрея. Гоша был тот самый добрый самаритянин, который привел его в себя и довез до ближайшей заправки. «Гоша, говоришь?» Мужик явно удивился. «Так это я и есть». «Ты Гоша?» Настал мой черед удивляться. «А то не веришь?» «Да верю, верю». Я снова оглядела его. Жаль, что не догадалась уточнить у Андрея полное описание его спасителя. Да кто же знал, что мне оно понадобится? Впрочем, Андрей в этом случае вряд ли смог сказать что-то толковое. Он и раньше, помню, больше всего интересовался только собой любимым. Других людей не слишком замечал. «Вот что». Гоша решительно поднял меня и подтолкнул к своей машине. «Довезу тебя хоть до ближайшей заправки. А то не делай это. Девчонке одной ночью тут быть. А ты мне расскажешь, откуда про меня знаешь». Ну что, я решила, что так будет лучше всего, и села в машину. Пакет с вещами зацепился за ручку, порвался, на сиденье вывалились туфли, сумка и часы. Вот не могла я убрать их получше. Я плюхнулась прямо на часы, но Гоша своими маленькими глазками видел отлично. И реакция у него была хорошей, так что он успел выхватить часы из-под меня и повертел их в руках, и поднес их к глазам, и прочитал, чьи они. «Так», — протянул он. «Так, и откуда у тебя эти часы, принадлежащие убитому?» «Ты откуда знаешь, что убитому?» — спросила я, чтобы хоть немного потянуть время. «Я все знаю, что на моей территории случилось». При слове «территория» я невольно вздрогнула. «Ладно, поговорим на заправке». И Гоша уверенно тронул машину с места.